Я вам привела всего один пример. Есть и другие. Без умысла ничего он не делает, а умыслы у него всегда непредсказуемые. Вы полагаете, он боится за свою жизнь? Наверняка. Он всегда жил в страхе. Как это ни странно, именно потому он и запретил мне стучаться, прежде чем войти. От внезапного стука в дверь он дрожит, как лист. Так, по-вашему, есть несколько человек, которые по серьезным поводам таят на него зло? Таких людей много. В сущности, все, кто на него работает. А кроме того, все, кто имеет с ним дело. Он разорил десятки мелких мясников, которые отказались уступить ему свои лавочки. Совсем недавно он разорил господина Гайардена. Вы знакомы с этим господином Гайарденом? Да. Что он за человек? Вполне благополучный человек. Живет в прекрасной квартире на улице Франциска I с любовницей, которая лет на 20 его моложе. Дело его процветало. Он жил на широкую ногу, пока господин Фюмаль не надумал основать объединенные мясные магазины. Это долгая история. Они боролись 2 года, и под конец господину Гайардену пришлось сдаться на милость победителя. «Вы не любите вашего хозяина?» «Не люблю, господин комиссар». «И продолжаете у него служить?» Она опять покраснела, но справилась с замешательством. «Да, из-за Феликса». «Кто такой Феликс?» «Шофер». «Вы любовница этого шофера?» «Ну, если вам угодно говорить напрямик, да. Но мы обручены и хотим пожениться, как только накопим денег на покупку гостиницы в окрестностях Жьена». «А почему вы выбрали Жьен?» «Потому что мы оба оттуда». «Вы были знакомы еще до Парижа?» «Нет, познакомились на бульваре Курсель». «Господин Фюмаль знает о ваших планах?» «Надеюсь, что нет». «А о ваших отношениях?» «Может, и знает. Такой уж человек. От него ничего не скроешь. И я не сомневаюсь, что он пробовал нас выследить. Но он нарочно помалкивает. Он заговорит только тогда, когда это ему на руку». «Полагаю, Феликс разделяет ваши чувства к хозяину?» «Безусловно». Девушке нельзя было отказать в искренности. «Насколько мне известно, существует еще и госпожа Фюмаль». «Да, они женаты уже очень давно». «Что она собой представляет?» «Что она может собой представлять, живя с таким мужем? Он ее запугал». «Что вы имеете в виду?» «Она живет в доме как тень. Он расхаживает взад и вперед, уходит, возвращается, приводит друзей, деловых, знакомых. О ней заботится не больше, чем о служанке. Никогда ни в ресторан не сводит, ни в театр. А летом отправляет на какой-то захудалый курорт в горы». «Она была хороша собой?» «Да нет. В свое время ее отец был одним из крупных мясоторговцев в Париже, а господин Фюмаль тогда еще не разбогател». «Как, по-вашему, она страдает?» «Даже не страдает. Ей все безразлично. Она спит, пьет, читает романы, а то сходит одна в ближайшее кино». «Она моложе мужа?» «Может быть, моложе, но по виду не скажешь». «Это все, что вы собирались мне сообщить?» «Мне сейчас лучше уйти, чтобы вернуться, прежде чем он пожалует на бульвар Курсель». «Вы обедаете там?» «Как правило, там». «С прислугой?» Она в третий раз залилась румянцем и кивнула. «Благодарю вас, мадемуазель. Сегодня во второй половине дня туда зайду». «Не говорите ему, что...» «Будьте уверены, не скажу. Он так хитер. Не хитрее меня». Мегре смотрел ей вслед, пока она шла по длинному коридору. Потом она вышла на лестницу и пропала из виду. «Какого черта этот Фердинанд Фюмаль отправляет сам себе письма с угрозами, а потом является в полицию требовать защиты?» Объяснение напрашивалось само собой, но Мегре не любил слишком простых объяснений. У Фюмаля множество врагов. Многие ненавидят его настолько, что готовы и убить. Быть может, в последнее время он дал кому-нибудь еще более веские причины для ненависти, чем прежде. Он не смеет явиться в полицию и заявить: «Я мерзавец, одна из моих жертв имеет, по-видимому, намерение меня прикончить. Защитите меня». И вот он затевает обходной маневр. Сам себе пишет анонимные письма и размахивает ими под носом у комиссара. Так все и было. Или следует предположить, что мадемуазель Бурш лжет? В некоторой растерянности Мегре направился к лестнице, ведущей в лабораторию. Мерс работал. Комиссар протянул ему листок бумаги и конверт, который дала ему секретарша. «Обнаружил что-нибудь?» «Отпечатки пальцев». «Чьи?» «Трех человек. Во-первых, незнакомые. У того человека подушечки пальцев широкие, квадратные. А кроме того, ваши и Люка». «И все?» «Да, все. Бумага и конверты идентичны прочим?» После непродолжительного исследования Мерс ответил утвердительно. «Отпечатки на конвертах я, разумеется, не исследовал. Там их всегда множество, в том числе и почтальона». Вернувшись к себе в кабинет, Мегре почувствовал искушение послать подальше Фюмаля и его историю. «Как прикажете охранять человека, который мотается по всему Парижу? Приставить к нему дюжину инспекторов?» «Мерзавец!» — то и дело цедил он сквозь зубы. Позвонили по поводу брит. Еще один след, обнаруженный вчера, оказался ложным. Заглянув в инспекторскую, комиссар распорядился. «Если меня будут спрашивать, вернусь через час-другой». Спустившись, он сел в одну из черных машин. «Бульвар Курсель, 58А». Опять припустил дождь. На лицах прохожих было ясно написано, что им уже осточертело шлепать в грязи под струями холодной воды. Особняк конца прошлого века оказался просторным. Ворота, решетки на окнах первого этажа, очень высокие окна второго. Комиссар нажал на медную кнопку звонка, и через некоторое время дверь отворил слуга в полосатом жилете. «Я к господину Фюмалю». «Его нет». «Тогда я повидаюсь с госпожой Фюмаль». «Не знаю, может ли мадам вас принять. Скажите, что ее спрашивает комиссар Мегре». Старинная конюшня в глубине двора была переделана в гараж. Там виднелись две машины. Следовательно, всего их у бывшего мясника по меньшей мере три. «Не угодно ли следовать за мной?» Широкая лестница с резными перилами вела на второй этаж. Там несли караул две мраморные статуи. Комиссару предложили подождать, и он опустился в удобное кресло в стиле Ренессанс. Лакей поднялся выше и долго не возвращался. Наверху слышалось шушуканье. Кроме того, откуда-то доносился стук пишущей машинки. Это, разумеется, работала мадемуазель Бурж. «Сейчас мадам вас примет. Она просит подождать». Лакей вернулся на первый этаж. Прошло еще чуть не четверть часа, и, наконец, сверху спустилась горничная. «Комиссар Мегре? Сюда, прошу вас». Здесь было так мрачно, как в захолустном суде. Слишком просторно, слишком безлюдно. Среди стен, выкрашенных под мрамор, голоса звучали особенно гулко. Комиссара провели в старомодную гостиную, где стоял рояль, а вокруг полтора десятка кресел с потертой обивкой. Он еще немного подождал, и, наконец, дверь отворилась, впустив женщину в домашнем платье. Ничего не выражавший взгляд, отечное, бледное лицо под шапкой черных, как смоль, волос, придавали ей сходство с привидением. «Простите, что заставила вас ждать». Голос у нее был тусклый, как у лунатички. «Садитесь, прошу вас. Вы уверены, что хотели встретиться именно со мной?» Луиза Бурж, обмолвившись о выпивке, намекнула комиссару на истинное положение дел, но то, что он увидел, превзошло его ожидания. Взгляд женщины, сидевшей перед ним, был усталый, но в нем не было печали, только смирение. Казалось, она витала где-то бесконечно далеко от реальной жизни. «Сегодня утром меня посетил ваш муж. У него есть основания думать, что какой-то человек хочет его убить». Она не вздрогнула, лишь метнула на Мегре взгляд, в котором сквозило удивление. «Он вам об этом говорил?» «Он мне ни о чем не говорит». «Вы не знаете, есть у него враги?» Казалось, слова с трудом находили дорогу к ее сознанию, и еще больше времени требовалось, чтобы в мозгу у нее сформировался ответ. «Наверное, есть. А как же иначе?» — пробормотала она наконец. «Вы вышли за него по любви?» Такой вопрос был выше ее разумения. «Не знаю». Вот и все, что она смогла ответить. «У вас нет детей, госпожа Фюмаль?» Она покачала головой. «А вашему мужу? Хотелось иметь ребенка?» «Не знаю», — повторила она. Потом равнодушно добавила. «Вероятно, хотелось». «О чем еще спрашивать? По-видимому, вызвать ее на общение почти невозможно, словно она живет в каком-то ином мире, а вернее, словно их с комиссаром разделяет звуконепроницаемая стеклянная стенка». «Боюсь, что я прервал ваш отдых». «Нет, я днем не отдыхаю». «Ну что ж, мне остается...» В сущности, ему не оставалось ничего, как откланяться. Так бы он и поступил. Но тут дверь рывком распахнулась. «Чего вы тут торчите?» — спросил Фюмаль, смерив Мегре еще более тяжелым взглядом, чем раньше. «Как видите, беседую с вашей женой». «Мне сказали, что внизу один из ваших агентов расспрашивает слуг. А вы, как я сам вижу, надоедаете здесь моей жене. Хотя...» «Минутку, господин Фюмаль. Вы ко мне обратились, а не я к вам, не так ли? Я не давал вам права вмешиваться в мою личную жизнь». Мегре поклонился женщине, тупо смотревшей на них обоих. «Прошу прощения, сударыня. Надеюсь, я не слишком вас обеспокоил». Хозяин дома вышел за ним на площадку. «О чем это вы с ней толковали?» Спросил, не знает ли она, есть ли у вас враги. И что она ответила? Что, по всей видимости, есть, но она их не знает. «И что? Это что-нибудь вам дает?» «Нет». «И что же?» «Ничего». Мегре чуть было не спросил Фюмаля, зачем он посылал сам себе анонимные письма. Но ему показалось, что еще не время. «Вы хотите побеседовать здесь еще с кем-нибудь?» «Этим занимается один из моих инспекторов. Вы только что сообщили мне, что он на первом этаже. В сущности, если вам хочется получить действенную защиту, было бы, пожалуй, лучше, чтобы вас постоянно сопровождал один из наших людей. Наблюдение за домом не помешает, но когда вы находитесь на улице Рамбюто или где-нибудь в другом месте...» Они стояли на лестнице. Фюмаль, казалось, размышлял, глядя на Мегре с таким видом, словно решал, не кроется ли тут подвох. «И когда вы могли бы прислать человека?» «Когда угодно. Завтра утром». «Идет. Завтра утром он будет у вас». «В котором часу вы обычно уходите из дому?» «По-разному. Завтра в 8 уезжаю на Лавиллет. В 7:30 один из моих инспекторов будет у вас». Было слышно, как отворились и затворились ворота. Спустившись на 2-й этаж, они увидели низкорослого лысого человека, одетого в черное. Он шел им навстречу, держа в руке шляпу. Казалось, он здесь свой человек. Он бросил на Мегре, а затем на Фюмаля недоуменный взгляд. «Это комиссар Мегре, Жозеф. У меня с ним кое-какие дела». И, обращаясь к Мегре, Фюмаль добавил. «Жозеф Гольдман, мое доверенное лицо, моя правая рука, как говорится. Все его зовут господин Жозеф». Господин Жозеф, зажав под мышкой черный кожаный портфель, улыбнулся странной улыбкой, обнаживший ряд порченных зубов. «Не провожаю вас, комиссар. Виктор вам отопрет». Виктором звали лакея в полосатом жилете, поджидавшего внизу лестницы. «Значит, договорились насчет завтра?» «Договорились», — повторил Мегре. Он не помнит, чтобы на него когда-нибудь наваливалось такое чувство бессилия, вернее, и реальности всего, что его окружает. Даже вид у этого дома какой-то фальшивый. Комиссару показалось, что лакей, затворяя за ним, насмешливо улыбался. Вернувшись на набережную, Мегре задумался, кого послать для охраны Фюмаля. Выбор пал на Лапуэнта, которому он тут же дал инструкции. «Отправляйся туда к 7:30. Всюду ходи за ним по пятам. Он возьмет тебя к себе в машину. Не исключено, что он постарается тебя взбесить». «Зачем?» «Неважно. А ты держи себя в руках». Надо было заняться старухой-англичанкой. По сообщениям, ее видели в Мобеже. Вполне вероятно, что это была и не она. Сколько следов уже оказались ложными. Сколько старых англичанок было замечено во всей Франции. Позвонил Ваше, попросил инструкций. «Что мне теперь делать? Окопаться в доме или снаружи?» «Смотри сам, как тебе удобнее. Тогда лучше я побуду на дворе, хоть там и дождь». Вот и ему не по душе пришлась атмосфера особняка на улице Курсель. «Полуночи я тебе пришлю замену». «Идет, шеф, благодарю». Пообедал Мегре дома. Сегодня зубы ужина не болели, и он проспал беспробудным сном до 7:30. Как всегда, кофе ему подали в постель. Первым делом он бросил взгляд в окно, за которым виднелось все то же затянутое тучами небо. Не успел он войти в ванную, как зазвонил телефон. Мегре слышал, как жена отвечает. «Да». «Да». «Минутку, господин Лапуэнт». Это означало катастрофу. Именно в 7:30 Лапуэнт должен заступить на пост на бульваре Курсель. И если он звонит... «Алло, это я». «Послушайте, шеф, тут такое дело...» «Мертв?» «Да». «Причина?» «Непонятно. Может быть, отравление?» «На теле ран нет. Я успел только мельком его осмотреть. Врач еще не прибыл». «Еду». Но разве не был он прав, когда думал, что от этого Фюмаля будут одни неприятности».